Глава 231. Вот уже насколько сильный. Увидев, что соперник прибыл, кровавый рыцарь ничего не сказал, и не было видно, чтобы он сделал какое-либо движение. Два кроваво-красных луча выстрелили из извивающегося вокруг его тела кроваво-красного сияния, стремительно и с острым свистом разрезая воздух, устремились к Сунфэю для убийства. Это превосходная боевая способность Клода, кровавый блеск меча. Серьезное предупреждение. Если нет друга с уровнем 5 звезд, советую не сопротивляться. Донесся до ушей каждого человека стремительный комментарий певца Матерацци со все той же проникающей манерой. И в это же время, столкнувшись со смертельной опасностью, Сунфэй ее как будто не почувствовал. Ноги не двигались, тело стояло как утес. Яростный ветер ударил его в лицо, словно небывалое острое лезвие, и отсек несколько темных волосинок. В тот момент, когда толпа, испугавшись, закрыла лицо и закричала от изумления, видно было, как он внезапно вытянул руки и схватился за пустоту. Два стремительных кроваво-красных сгустка энергии неожиданно были схвачены руками, превратились в красный туман и развеялись. Так, словил и уничтожил блеск меча. Ой-ой-ой, впрямь такого не ожидаешь от короля Чемборда. Лучший певец империи Матерацци увидел эту сцену, слегка прищурился, тотчас же вернулся в нормальное состояние, и его голос не отставал. На умеренной скорости дикция по-прежнему отчетливо доносилась до каждого человека. Острые внезапные звуки все никак не прекращались. Покрытый алым сиянием кровавый рыцарь Клод видел, как соперник разбил его сгустки энергии и оставался с невозмутимым видом. Энергия вокруг рыцаря быстро забурлила, и тут же бесчисленное множество еще более мощных алых сгустков энергии были стремительно выпущены и словно буря с ливнем накрыли всего Сунфэя. Вся боевая арена тут же вспыхнула алым сиянием, как будто погрузилась в бездонное море крови. Сунфэй стоял с бесстрашным суровым видом, никуда не отступая. Он топнул ногой вперед, ничего больше не делая. Он держал высоко голову, непоколебимо стоял, руки спрятал за спину, он безразлично смотрел на вездесущие алые сгустки энергии. Бесконечный свет огня рассредоточился во все стороны, как будто бесчисленное множество оружия свирепо переплелось в атаке. Со всех сторон боевой арены раздались, подобно приливу, крики изумления. Только и видно было, как алые сгустки энергии вот-вот вонзятся в тело. Светлая кристальная рябь возникла перед телом короля Чемборда на расстоянии 1 метра. Тонкий слой, но очень прочный. Вездесущие алые сгустки энергии вонзились в эту поверхность, словно птицы, ударившиеся о скалу, и среди разлетевшихся во все стороны искр они превратились в алый туман и рассеялись. В то же мгновение несколько алых сгустков энергии пронеслись мимо короля Чемборда и вылетели за пределы арены. «Нехорошо. Плохо дело. А, спасите! В сторону!» Наблюдающая внизу публика увидела, как ураганом пронеслись ужасные алые сгустки энергии. Один за другим люди шарахались, теряя лицо от страха. Их сила была слаба. Они не обладали такой же необычной силой, как король Чемборда. Единственный финал для них — быть размазанными и стертыми в порошок в 1 мгновение этими алыми сгустками энергии. Толпа пришла в беспорядок. Однако в это время произошло странное. Между камней боевой арены высотой 50 метров и площадью 100 квадратных метров вдруг начал распространяться голубой свет, и вслед за очень мощными колебаниями магии этот свет, подобно 10 000 ручейков, собрался в безбрежный океан. В воздухе на арене неожиданно поднялась голубая волна, похожая на крепкий и гибкий водяной экран, и полукругом нависла над боевой ареной. Ничто не могло просочиться сквозь нее. Магический барьер. Это 7-звездный магический водный барьер, потолок из водяной завесы, установленный собственноручно императорским магом сэром Кэпдевиллой. Поток из водяной завесы являлся очень известным магическим барьером среди водной магии, которая специализировалась в обороне. Его существование не только позволяло блокировать все мощные потоки энергии, исходящие от сражающихся сильных воинов, и защитить всех людей в VIP-зоне, но и в то же время уберечь боевую арену от разрушения ужасной силой сражающихся. Это была изюминка арены. Толпа наблюдающих увидела эту сцену, и только тогда, еще не оправившись от испуга, вернулась на свои места. На боевой арене две попытки подряд оказались неэффективны. Стоявший все это время непоколебимо и не двигавшийся седьмой кровавый рыцарь нахмурился и злобно взглянул. В конечном счете он шевельнулся. Он тоже сделал простой шаг вперед. Окруженный струящимся алым сиянием, он следующую секунду замерцал. Толпа и моргнуть не успела, как кровавый рыцарь одним шагом невообразимым образом преодолел расстояние более чем в 30 метров и мгновенно оказался перед королем Чемборда на расстоянии 30 метров. Густое алое сияние было подобно волнам прибоя. Его правая рука сжалась в кулак и ударила. Раздался звук, подобный грому. Все кроваво-красное сияние, окружавшее тело кровавого рыцаря, сконцентрировалось в его кулаке и, словно рокот волн моря, устремилось к Сунфэю. Эта исполинская сила так дико все сотрясала, что даже длинные густые темные волосы Сунфэя, подобно ливню, бешено кружились в воздухе. Темно-красный плащ позади тоже взвился вверх, образуя с телом угол в 90 градусов. Столкнувшись с таким мощным, разрушительным наступлением, Сунфэй отреагировал очень просто. Также сделал шаг вперед. Также взмахнул кулаком. И хотя в его кулаке не было такой же прекрасной, угнетающей алой энергии, как у кровавого рыцаря, он выпустил более ужасную, чем алое сияние, настоящую ярко-синюю энергию, что сотрясла весь воздух, создавая череду взрывных звуков. Его кулак, подобно пылающему красному мечу, проникшему в сыр, в один миг разбил плотную алую энергию. Раздался глухой звук. Два ярких кулака ударились друг об друга. В одно мгновение время и пространство как будто остановились, и не было никакого громоподобного взрыва, который в представлении толпы должен был произойти после столкновения сил. Все таким образом затихло, словно ничего и не было. Два кулака сошлись в одном ударе. Не было никакой ударной волны. Пока зрители находились в неописуемом шоке, внезапно произошло странное. В самом центре, между столкнувшимися кулаками, кроваво-красный свет вперемешку с хрустальным стеклом, звено за звеном, волна за волной, словно гладь озера, в которую бросили каменную глыбу, рябью рассеялся во все стороны. Вся боевая арена зашаталась. Плотный голубой магический барьер, потолок из водяной завесы, стремительно начал переливаться, как будто собирался быть разорванным в клочья. Голубое сияние разразилось, смутно донося звуки прилива. Полнеба было окрашено в яркий голубой цвет. Уже давно ожидавшееся землетрясение наконец-то произошло. Хотя зрители прекрасно знали, что обороноспособность магического барьера, потолок из водяной завесы, достигала 7 звезд, и ужасная сила, зарождавшаяся на боевой арене, не могла просочиться, их все равно бросало в холодный пот. Один за другим они кричали от ужаса. На боевой арене после вспышки алого света кровавый рыцарь снова вернулся на 30 метров назад. Витающие в воздухе пыль и плотный алый свет постепенно рассеялись и исчезли. Оба соперника уже давно стояли на своих прежних местах, на их телах не было и царапины. Кровавый рыцарь Клод по-прежнему весь был покрыт кроваво-красным сиянием, его тело и лицо выглядели мутными, а король Чемборда все так же стоял величественно и непоколебимо. Темно-красный плащ колыхался на ветру. Они оба выглядели так, будто ничего до этого не произошло. «Что за дела? В недавней схватке? кто все-таки выиграл? Увидев, как все затихло на арене, стало спокойно, лишь доносился свист ветра, 10 тысяч зрителей только обменялись растерянными взглядами. Они обладали слабой силой, у большинства где-то на уровне 1-2 звезд. Поэтому они не могли уловить таинственный быстрый след борьбы, которая произошла в один миг сразу после столкновения кулаков и выброса энергии. У них не было достаточно сил, чтобы уловить всю суть произошедшего, поэтому никто не видел, кто же находился в выигрышном положении после схватки короля Чамборда и кровавого рыцаря. VIP-зоне. Король Чамборда Александр в самом деле заслуживает внимания. Нисколько не упал от первой волны мощной атаки 7-го святого рыцаря. Неизвестно, сколько он еще сможет продержаться в этом поединке. Да, такой человек действительно заслужил внимание моего рода динов. Сидящий в VIP-зоне с ястребиным шлемом на голове, первый наследник рода динов, прозванный магическим самородком Дин Косорла, приоткрыл маску ястребиного шлема. На юном и заносчивом лице показалась улыбка. Недалеко от него, в другой части VIP-зоны, красивая и холодная внешность гордой женщины Бейонсе из рода Биглей ничего не выражала. Зато в глазах главы рода старика Бигля сверкнуло удивление. Он хлопнул по ляжке и громко крикнул «Молодец!», вызвав косые взгляды окружающих. Они не знали, кому этот старый полновластный лев выражает одобрение. «В этом сражении непонятно, кто победил, король Чамборда или кровавый рыцарь», донесся наконец-то до всех стеснительный голос лучшего певца империи Матерации. Никто не сомневался в его решении, потому что этот любящий золото и вино, как свою жизнь чудак, был свидетелем сотни подобных поединков и никогда не делал ложные выводы. Под боевой ареной раздался шум удивления. И впрямь никто не рассчитывал, что король Чамборда способен сопротивляться свирепому 7-му святому кровавому рыцарю Клоду. Хотя до этого и ходила молва о том, что король Чамборда на горном пике 2 башен легко нанес поражение 10-му солнечному золотому рыцарю Крису Саттону, но точного заявления, подтверждающего истинность этого события, не было. К тому же Крис Саттон являлся 10-м по счету святым рыцарем из 10 великих святых рыцарей и только в последние годы получил такое повышение. И хотя этот самородок был юным и от рождения он выделялся среди всех, все же он имел свои пределы. Поговаривали, что Саттон даже ранга 6 звезд не достиг. А кровавый рыцарь Клод явно от него отличался, уже давно находился в рядах святых рыцарей и был воином 6 звезд. Все в империи знали о его жестокости. Он уже имел многократные боевые заслуги. В этом поединке, если сравнивать 2 соперников, подавляющее большинство людей возлагало надежды на кровавого рыцаря Клода. Многие думали, что не стоит волноваться об исходе битвы. Единственная тревога состояла в том, что внезапно появившийся король Чамборда сумел отразить мощные удары кровавого рыцаря. С другой стороны, как долго он сможет простоять? Это был единственный вопрос, мучивший публику. И согласно нынешней версии лучшего певца империи Матерации, король Чамборда в итоге нисколько не потерпел поражения. Он полностью выстоял атаку Клода и не отступил. А это? Неужели король Чамборда в самом деле стал таким сильным? Глава 232. Метод определения победителя. На боевой арене. «Неплохо, неплохо. Не зря я бросил вызов. Король Чамборда, твоя сила нисколько не разочаровала меня». Окруженный кроваво-красным сиянием силуэт казался мутным. Кровавый рыцарь слегка потер подбородок, в глазах под его странной маской промелькнуло удивление. Сун Фэй протянул руку и распустил шнурки на воротнике. Хлопающий по ветру темно-красный плащ, словно облако, взвился вверх. Он покачал головой и сказал со смехом: «Спасибо за похвалу, но если это все, на что ты способен, я вынужден сказать тебе только одно. Ты меня разочаровал, господин рыцарь». Хотя оба говорили негромко, их голоса по-прежнему отчетливо доносились до зрителей через установленный на арене магический круг. «Наглец!» — усмехнулся сидящий впереди всех в VIP-зоне, весь покрытый заостренными чешуйчатыми доспехами, второй убийственный рыцарь, чье лицо тяжело было разглядеть. «Какой безрассудный!» Оба разразились гневом, четвертый рыцарь огромного меча и пятый – жестокий рыцарь. Несмотря на то, что 10 великих святых рыцарей не были единодушны, оскорбление седьмого святого рыцаря они принимали за оскорбление лично им. Трое человек не питали никакой симпатии к королю Чамборда. Услышав такую речь, они, естественно, возмутились. Однако третий рыцарь воздаяния, шестой сияющий рыцарь и восьмой облачный рыцарь переглянулись друг с другом, в глазах читалась безысходность, они покачали головой. Король Чамборда, этот парень, действительно не мог им понравиться. Окружившие боевую арену десятки тысяч человек услышали речь Сунфэя, тут же поднялся дикий шум. С момента образования империи Зенит, если кто-то осмеливался вести себя подобным образом перед святыми рыцарями, его бросали в тюрьму рыцарского ордена, а оттуда уже никто не выбирался живым. А сейчас король Чамборда все равно, что бросал вызов авторитету 10 великих святых рыцарей. В VIP-зоне. Первый наследник рода Дин, магический самородок Дин Косорла, изменился в лице. Он выглядел крайне бодрым. Тем временем потрясающе красивое, безразличное лицо гордой женщины из влиятельного аристократического рода Биглей, Бигль Бейонсе, в которой многие души не чаяли, в итоге расплылось в довольной улыбке, будто маленькая озорная девочка наконец-то нашла любимую игрушку. «А? Он? Так это он!» «Король Чамборда!» К югу от боевой арены, на расстоянии в 500 метров, стоял юный король Византии, маленького королевства, расположенного в южном заливе империи. От потрясения его лицо покраснело. Схватка, которая сейчас только что произошла на арене, была словно ураган. Он не имел возможности уследить за атмосферой и лицами. В данный момент оба соперника перестали сражаться – а король Византии наконец-то обнаружил нечто удивительное. Оказывается, человек, который прошлой ночью полностью разгромил наемное войско Кровавого Меча, спас его возлюбленную и таинственным образом сделал его сильнее, оказался никем иным, как легендарным, могучим королем Чамборда. Это открытие так потрясло и привело в восторг короля Византии, что ему было просто-напросто трудно выразить все словами. «Оказывается, король Чамборда так молод, почти одного возраста со мной». Заметив брезгливый взгляд окружающих, король Византии, все еще ошеломленный, прекратил взволнованно кричать. Он присел и спокойно наблюдал за поединком, но про себя с волнением думал. Говорят, что после того, как король Чамборда унаследовал престол, вся власть принадлежала главному министру, поэтому король был вынужден притвориться идиотом, чтобы защитить себя. Дождавшись момента, когда его силы возрастут, он одним махом искоренил всех коварных льстецов. «Наши с ним судьбы очень похожи. Король Чамборда просто стал для меня образцом, к которому надо стремиться». А также это благородный человек, которого не спаслали мне боги. Я не могу просто так кануть в лету. Нужно на примере короля Чамборда привести в порядок Византию. Среди десятков тысяч зрителей, собравшихся вокруг первой боевой арены и наблюдавших за поразительным боем, кто-то испытывал душевный подъем, кто-то начинал строить будущие планы, а также были те, кто сидел, скрестив ноги, стараясь заразиться мощными колебаниями, исходившими от сражающихся могучих воинов, в надежде на то, что это позволит снять все ограничения на их силу. Но никто еще не заметил, что среди толпы находился один непримечательный юный король слабого вассального королевства, который в этот момент строил свои жизненные цели, и что в этот же самый момент ужасный король впервые переродился. На боевой арене. Под маской окруженного кроваво-красным сиянием кровавого рыцаря в алых глазах мелькнул гнев, но вскоре бесследно исчез. Он покачал головой и сказал: «Твоя красноречивость не поможет тебе выиграть. Если ты думаешь таким наивным способом вывести меня из себя, ты глубоко ошибаешься. Король Чамборда, скоро ты поймешь, в чем между нами разница». Не успев закончить фразу, кровавый рыцарь снова первым атаковал. Кроваво-красное сияние, что изливалось вокруг его тела, еще безумнее забурлило и нависло над всей боевой ареной. Плотный кровавый туман, подобно океану, окутал обе фигуры. Находящиеся под боевой ареной люди не могли отчетливо видеть, что происходит в этом кроваво-красном тумане. «О, один из смертельных приемов кровавого рыцаря – безграничное море крови, которое покрывает определенную территорию алой убийственной энергией. Она может пошатнуть сознание воина, воздействуя на психику противника, и создает иллюзии. Если воин неустойчив, его психика, возможно, будет полностью повреждена от кровавого моря». Силуэт лучшего в империи певца Матерацци тоже стал мутным под безграничным морем крови, но как будто нисколько не подвергся его воздействию. Голос удивительным образом ясно доносился до каждого человека. Он обладал широкими познаниями, и уже только от его глубокой эрудиции люди охали. Находясь под невыносимой способностью безграничное море крови, он трезво мыслил. «О, вот так неожиданность! Король Чамборда не подвергся влиянию, алый туман, похоже, не может приблизиться к нему ближе 3 метров. Клод атаковал, его тело подобно чудовищу, охотившемуся среди кровавого моря, невозможно уловить. В море крови доносятся вопли покойников. Острые сгустки энергии Клода слились с кровавым морем и находятся под странным углом. Они повсюду, от них невозможно уберечься. О, разбили вдребезги! Алые сгустки энергии наконец-то пробили стеклянный щит, защищающий короля Чамборда. Король Чамборда находится в небывалой опасности. Что? Немыслимо! Он открыл глаза! Вечно закрытыми глазами король Чамборда наконец открыл глаза. Боги мне свидетели, я опять наблюдаю, как он одной рукой раскрошил все алые сгустки энергии. Неужели его ладони сделаны из чистой стали? Король Чамборда атаковал! Огромная проекция прозрачного стеклянного кулака, она разрушила море крови. Густое море крови заполняло всю боевую арену. Кроме нескольких мастеров, никто не мог отчетливо разглядеть, что же все-таки произошло. Но лучший певец империи Матерацци ясно доносил до каждого человека об обстановке на поле боя, которая четко вырисовывалась в головах толпы. Вслед за его речью раздался грохот, и кроваво-красный туман на арене наконец-то рассеялся. Увидев эту сцену, даже самые слабые люди без каких-либо комментариев Матерацци уже понимали, что король Чамборда легко разделался со смертельным приемом кровавого рыцаря Клода «Безграничное море крови». «Как такое возможно?» На лице кровавого рыцаря разразилось удивление. Ранее находились такие люди, кто одолевал его смертельные приемы, но эти люди являлись мастерами с богатым опытом, чья сила намного превосходила кровавого рыцаря. К тому же они не так быстро одолевали, как это сделал король Чамборда. «Что в этом невозможного? Если бы ты знал, через что я прошел, ты бы понял, что такая кровавая, раздражающая обстановка для меня просто детский лепет». Сунфэю в мире Диабло пришлось пройти через несметное количество убийств, пережить кромешный ад и горы кровавых трупов, не говоря уже о таких невообразимо жестоких местах в первом акте лагеря разбойников, как логово Кровавого Ворона, тесная башня с графиней и подземелье монастыря, где обитала Андериэль. Эти демоны не имели человеческого обличья. Бесчисленное множество разбойниц заживо были вогнаны в гроб. Сун Фэй пережил все эти горестные события. Его руки были полностью пропитаны кровью огромного множества демонов. Своими кулаками он разбил несметное количество монстров. Его меч отнял жизнь у демонической Андриэль. Вот через какие ужасные события он прошел. Разве иллюзии, что создавало безграничное море крови, как-то могли поколебать прочную психику Сун Фэя? «Мое терпение уже достигло предела, господин рыцарь. Если ты больше ничего не планируешь показывать, тогда это скучный поединок, а в таком случае пора заканчивать». На лице Сун Фэя отразилась явная безудержность. Причина, по которой Сун Фэй принял вызов, заключалась в накоплении опыта в сражении с сильным противником, а также в совершенствовании и улучшении приемов, основанных на умениях классов из мира Диабло. К сожалению, давление, что оказывал Клод на Сун Фэя, было даже намного хуже, чем оказывал Золотой Рыцарь Сатон в тот день на горном пике двух башен, и это его немного разочаровало. Столкнувшись с непрерывным потоком издевок от противника, Кровавый Рыцарь наконец-то разгневался. «Ах ты, безрассудный тип! Ладно, ладно, очень хорошо, твоя взяла. У тебя получилось, наконец-то, вывести меня». В кровавых зрачках замелькало гневное пламя. «Сначала я хотел оставить тебе твою жалкую жизнь, но сейчас ты просто обязан сдохнуть». Донесся звонкий лютый звук клинка. Кровавый рыцарь перевернул руку ладонью вверх, мелькнул кроваво-красный блеск, и огромный зубчатый меч появился в его руке. Клинок обвивал изумительный густой красный блеск. Донесся резкий запах крови, как будто этим мечом были казнены тысячи смертников. У рыцаря на теле, очевидно, была вещь наподобие пространственного кольца. Этот огромный меч, должно быть, до этого момента лежал в пространстве кольца. Сун Фэй слегка улыбнулся. Дело становилось интереснее. «Это меч седьмого святого рыцаря, жажда крови. Говорят, он может контактировать с преисподней. Был дарован десяти великим святым рыцарем, лично самим императором Есином, в самом начале основания империи. Меч обладает невообразимыми способностями. Ха-ха-ха, теперь-то, наконец-то, начнется настоящий бой!» Воодушевленно сказал лучший певец империи Матерации, проникая своим голосом в уши каждого человека. Сун Фэй шевельнулся. Он не призвал лезвие колосса и сказочный меч из комплекта дитя Булкатоса, а спокойно вытянул руки, на которых появились железные рукавицы, наполненные мощью. Они были сплошь покрыты чешуей и острыми зубцами. Они имели удивительное небывалое сочленение, тем самым показывая незаурядность этих облегченных железных рукавиц. Оранжевая экипировка шестого уровня, прикосновение смерти из мира Диабло. «Сейчас и определится исход сражения, господин рыцарь. Ну, покажи свою истинную силу». Глава 233. Небесно-морозный кулак. Превосходство. Кроваво-красный зубчатый меч начал бешено вращаться в воздухе перед кровавым рыцарем, будто таинственная невидимая сила тянула его за собой. Зубья разрывали воздух, режущий слух завывания ветра заставили зрителей закрыть уши, словно неизвестный огромный ужасный зверь яростно рычал из бездны. Случилась удивительная перемена. Подобно огромному киту, всасывающему воду, запланивший всю арену, кроваво-красный туман быстро собрался вокруг зубчатого меча. Кроваво-красный туман превратился в багряное сияние, от которого исходил скверный запах свежей крови. «Если так желаешь, испытай этот прием. Я собираюсь убить тебя, превратив тебя в шлак, и заставлю всех, находящихся здесь, чересчур мечтательных и лелеющих парней понять, что за тщетную попытку бросить вызов величию рыцарского ордена нужно платить кровью. Энергетическое умение высшего уровня – Ода адской крови. Он вытянул руки и крепко схватился за горящий алым сиянием зубчатый меч. Как будто пламя прикоснулось к керосину, алое сияние в одно мгновение расползлось по всему телу кровавого рыцаря. Замерцал красный свет, и тело воспарило. Несмотря на то, что поверхность земли была защищена магией магического круга, под ногами образовалась трещина в виде паутины. Силуэт кровавого рыцаря преодолел границы времени и пространства. В мгновение ока появился над макушкой Сунфея, а он взял меч и направил вертикально вниз. Алый энергетический меч застыл, лезвие покрылось мутным рисунком. Увидев эту сцену, лицо Сунфея приняло серьезный вид. Алая энергия в чистом виде застыла вокруг кроваво-красного меча, оказывая некое материальное давление. Огромное лезвие, хоть и выглядело мутным, но уже смутно расползался рисунок магического круга, который уже обладал слабой аурой. Это энергетическое умение высшего уровня и впрямь было необычно, значительно превосходило убийственный тайфун Золотого Рыцаря. Ха-ха, ладно, вот теперь похоже на разговор. Среди раскатистого смеха черные длинные волосы Сунфея неистово плясали, словно грозовой дождь. Он топнул ногой, и сила варвара сорокового уровня с грохотом вырвалась. Тело было подобно взорванному снаряду. Целая серия кулаков молниеносно атаковала, воспарив кроваво-красному мечу. В мгновение ока вылетело 50 кулаков. Скорость кулаков действительно была слишком быстрой. Они уже преодолели скорость, на которой обычный человеческий глаз способен их уловить. Даже 50 проекций кулака нельзя было отличить друг от друга. 50 прозрачных проекций кулака почти в один миг совместились друг на друга в одну огромную, светлую стеклянную проекцию кулака. Ясно проглядывались отпечатки пальцев, поры, волосы и кровеносные сосуды этого кулака. Эта стеклянная проекция кулака обладала неописуемым очарованием. Проекция кулака была площадью 10 квадратных метров. Она застыла и не двигалась, лишь демонстрировала одно простое движение – как сжимается кулак. Но у всех создавалось ощущение, что кулак как будто вбирает в себя все величие. Вся мощь собралась в этом кулаке. «Небесно-морозный кулак! Превосходство!» – выкрикнул Сунфэй. Проекция кулака, будто это была часть огромной руки божества, подобно метеору, разрезала небеса. В эту минуту стояла картина, которая до конца жизни запечатлелась в сердцах людей. Ужасающая стеклянная проекция кулака устремилась высоко вверх. Кроваво-красный меч ударил в горизонтальном положении, с такой силой, будто древний бог стремился этим мечом расколоть землю. Эта минута наконец-то настала. У подножия горы Моло, кроме столицы империи, все внимание было приковано к первой боевой арене в лагерной зоне. Все задержали дыхание, пристально следили за мощью обоих соперников. Стеклянная проекция кулака, содержащего огромную жизненную ауру, и 100-метровый меч с рисунком магического круга в конце концов столкнулись друг с другом. Серия громоподобных взрывов раздавалась эхом непрерывной чередой. Ослепляющие белые лучи энергии один за другим расходились во все стороны, словно ударная волна после взрыва атомной бомбы, и непрерывно ударяясь о магический щит, потолок из водяной завесы, рассеивались. Вся боевая арена начала яростно раскачиваться. Пыль и щебень из трещин в камнях начали осыпаться, как будто в любое время могло произойти обрушение». Это было самое потрясающее столкновение сил во всем поединке. Это также было окончательное столкновение, после которого станет ясен исход боя. Толпа смотрела во все глаза. Напряжение, напряжение, напряжение, интрига, интрига, интрига. В воздухе только и витали эти мысли. Сердца людей как будто перестали биться. Раздался звонкий звук, похожий на хруст стекла. Его нельзя было не услышать. Он, как колокол, звучал глубоко внутри каждого человека. Сердца людей дико заколотились. Не выдержав, они встали и в упор глядели на высокую 50-метровую боевую арену, остановив дыхание и ни о чем не думая. Все остановилось. Вскоре народ понял источник звонкого звука, потому что все стало ясно видно. В воздухе, в точке, где пересеклись клинок 100-метрового, кроваво-красного, энергетического меча с рисунком и стеклянная проекция кулака, образовалась крошечная, с трудом видимая белая щель. Затем, словно в замедленном действии, эта белая щель начала медленно расширяться, будто паутина, расползаясь и рассеиваясь. И в конечном счете она покрыла все лезвие. С глухим эхом густой кроваво-красный меч разлетелся на куски. Огромный меч разлетелся вдребезги. Десятки тысяч зрителей наблюдали, как он крошился. Неожиданное поражение. Считавшийся абсолютно непобедимым кровавый рыцарь в итоге проиграл. После того, как огромный меч разлетелся вдребезги, огромная стеклянная проекция кулака, грохоча, с оставшейся в ней частью невообразимой силы, со свистом взвилась вверх, молниеносно и безжалостно ударила в зависшего в воздухе кровавого рыцаря, который не успел уклониться. Ярко-синяя проекция кулака мгновенно окутала седьмого святого рыцаря. Плотный кровавый туман взорвался и окрасил все небо в красный цвет. Покрытый кровью силуэт от удара отлетел и ударился о голубую магическую стену засверкавшего водного магического барьера потолка из водяной завесы. Он подвергся излишку энергии удара небесно-морозного кулака. Кровь фонтаном хлынула из его ран. Можно было видеть, как невообразимым образом у него были переломаны конечности. Белые кости торчали из-под кожи. Ранения потрясли всех. «Действительно, проиграл!» Высоко ценимый людьми седьмой святой кровавый рыцарь Клод, вселявший страх на все 250 вассальных королевств, чья слава ходила по всей империи Зенит, который был знаменит своей жестокостью и которого можно было отнести к первоклассным мастерам, немыслимым образом потерпел поражение в пух и прах. Он проиграл, и у него даже не оставалось никаких сил бороться. После того, как ужасная сила небесно-морозного кулака закончила изливаться, почти утратившая всякую жизнеспособность тела, которое лежало ничком вдоль магической стены магического барьера, соскользнула на камень. Темно-красная кровь окрасила землю красным и, подобно ручейку, разлилась по трещинам в камнях. «Стал ясен исход поединка! Победителем стал король Чемборда, Александр!» Голос лучшего в империи певца Матерацци живо донесся до ушей каждого человека. Это решение было словно мираж, оно казалось неправдой, и в него трудно было поверить. В то же время переливающийся голубой рябью водный магический барьер, потолок из водяной завесы, исчез. В воздухе воцарилась тишина. Долгое время стояло молчание. «Негодяй! В итоге осмелился нанести такой тяжелый удар!» — раздался гневный выкрик. Три блика промелькнули в VIP-зоне. Толпа и моргнуть не успела, как на арене появились три холодных силуэта с бурлящей могучей аурой. Они окружили Сунфея. В глазах под маской второго святого убийственного рыцаря, всего покрытого злыми острыми чешуйчатыми доспехами, вспыхнул гнев. «Храбрец! Поединок окончился! Определился исход сражения, а ты еще осмеливаешься наносить такой тяжелый удар, очевидно, собираясь убить? Король Чемборда, ты действительно считаешь, что рыцарский орден империи не сможет покарать тебя?» «Схватить его и бросить в тюрьму на время рассмотрения дела!» Энергия на телах четвертого рыцаря огромного меча и пятого жестокого рыцаря уже начала бурлить, вырываясь наружу. Они смотрели на Сунфэя, как на подсудимого. Все вокруг зашумели от увиденной сцены. Громкие дискуссии, подобно рокоту морских волн, начали подниматься. Многим и в голову не могло прийти, что произойдет подобное, что святые рыцари Величественного рыцарского ордена, несмотря на авторитет победителя, будут к нему враждебны. Очевидно, что это было что-то личное. Когда люди подумали об этом, со всех сторон раздалось шипение. Второй убийственный рыцарь холодно охнул, увидев положение дел. Температура воздуха резко упала, как будто надвигался айсберг, шум сразу пропал. Несмотря на большое недовольство, никто не осмелился бросить вызов суровым святым рыцарям. Большинство зрителей было родом из вассальных королевств. Они занимали низкое положение и привыкли повиноваться святым рыцарям империи при встрече. Даже представители влиятельных сил империи, сидевшие в VIP-зоне, изначально желали привлечь к себе Сунфэя, но, увидев происходящее, решили пока понаблюдать издалека. «Сдавайся!» — четвертый рыцарь огромного меча протянул руку к Сунфэю. «Вы сами роете себе могилу!» Сунфэй холодно усмехнулся. Он выглядел грозно и бесстрашно. Навстречу полетел кулак. Раздался глухой звук треска. В этот миг оба не знали, насколько сильным был удар. В следующую секунду четвертый святой рыцарь с бледным лицом немыслимым образом медленно попятился назад. Часто задышал, грудная клетка яростно поднималась и опускалась. В конечном счете он имел потрепанный вид. Снова разразился шум под боевой ареной. Некоторые воодушевленные люди не могли удержаться от торжественных возгласов. Многие были недовольны наглым поведением святых рыцарей. «Прекратите!» — раздался громкий крик. Опять промелькнули три блика. Остальные три силуэта святых рыцарей из VIP-зоны, третий рыцарь воздаяния, шестой сияющий рыцарь, восьмой облачный рыцарь, появились на арене и отдельно встали от ранее возникших трех рыцарей. В поединке сложно избежать ошибок. Второй рыцарь, разве необходимо так припираться? Ты неизбежно опускаешься в глазах окружающих. Третий рыцарь воздаяния холодно заговорил. Оказывается, он был на стороне Сунфэя. «О, мое решение не может поменяться. Этот подлый, невежественный хулиган осмелился нанести тяжелые повреждения святому рыцарю империи, и его необходимо сурово покарать». Второй убийственный рыцарь нисколько не уступал и не ослаблял хватку. Глава 234. «У меня есть свой способ решения». Третий рыцарь воздаяния тоже поменялся в лице. Второй убийственный рыцарь вновь и вновь стоял на своем, ясно давая понять, что надо воспользоваться случаем и уничтожить короля Чемборда, эту восходящую звезду империи. Все-таки когда король Чемборда успел навлечь на себя недовольство второго убийственного рыцаря? Неужели из-за того, что золотой рыцарь Сатон потерпел поражение? Это вряд ли. Другие, может, и не знали, но третий рыцарь воздаяния все же хорошо был осведомлен, что золотой рыцарь Сатон обладал высокомерным характером, и многообещающий рыцарь занимал последнее место в нише среди десяти великих святых рыцарей, поэтому его отношения со вторым убийственным рыцарем были далеко не близкими, даже можно сказать, что они были чужими друг для друга». Поэтому невозможно было утверждать, что второй убийственный рыцарь стремился задержать короля Чемборда ради того, чтобы вернуть доброе имя Сатону. Таким образом, возникал вопрос, в чем все-таки была проблема? Третий рыцарь воздаяния не сразу мог понять. Зато он осознал на месте, что сегодня ему придется приложить максимум усилий, чтобы защитить короля Чемборда. Не только потому, что он испытывал симпатию к этому внезапно появившемуся юному королю, но еще и из-за нынешней обстановки в империи на данный момент. Нынешнее положение империи становилось все сложнее и сложнее. Вслед за угасанием здоровья императора Есина принцы все ожесточеннее боролись за трон. Аристократия и министры использовали все методы, чтобы остаться в строю. Они боролись за интересы своего рода, уже организовывали союз между собой. А за пределами империи старый враг империи Спартак, эта махина, расставляла крупные воинские силы на границе, в любое время собираясь напасть, как раскат грома. В это смутное время существование многообещающего, гениального воина шести звезд имело огромное значение в последующей судьбе империи. Более того, король Чемборда был так юн всего лишь 18 лет. 18-летний воин шести звезд уже далеко превосходил мощь шести звезд. Такая одаренность и скорость совершенствования гарантировали, что за 5-6 лет король Чемборда сможет преодолеть звездный ранг и станет самым юным воином лунного ранга в империи. Еще с того момента, как король Чемборда внезапно нанес поражение золотому рыцарю Сатону, третий рыцарь воздаяния и другие схожие с его характером святые рыцари пристально следили за мощью этого внезапно появившегося воина. Сегодня поединок с седьмым рыцарем на боевой арене в итоге не мог не удивить. Более того, он упрочил решимость, что питали некоторые люди по отношению к королю Чемборда. Поэтому, несмотря на то, что перед третьим рыцарем воздаяния стоял на одну ступень выше второй убийственный рыцарь, он все равно стремился упорно отстаивать свою точку зрения и защищать короля Чемборда, очень важную в будущем для империи, талантливую личность. В поединке на боевой арене невозможно не получить травму. По-моему, король Чемборда ничего не нарушил, он не должен нести ответственность. «Давайте поскорее унесем седьмого рыцаря лечить», — с преспокойным видом говорил третий рыцарь воздаяния, стоя перед Цунфеем и преграждая того от второго убийственного рыцаря. «О, третий рыцарь, ты действительно хочешь оспаривать мое решение?» — холодно проворчал второй убийственный рыцарь. Он вовсе не собирался объясняться. Бурлящая аура вокруг его тела становилась все сильнее, вырываясь наружу, словно прилив. Он хотел надавить на третьего рыцаря воздаяния. Вслед за его действиями четвертый рыцарь огромного меча и пятый жестокий рыцарь оба освободили свою энергию. Три человека, словно три надвигающиеся и собирающиеся расплющить древние горы, заставили исчезнувший магический барьер потолок из водяной завесы начать колебаться. Явно прослеживалось стремление к разрушению. «Ты!» — третий рыцарь воздаяния изменился в лице. Стоявшие позади него шестой сияющий рыцарь и восьмой облачный рыцарь одновременно шагнули вперед и встали вместе с третьим рыцарем воздаяния плечом к плечу. Трое мгновенно освободили свои силы и приготовились сражаться со вторым убийственным рыцарем и людьми на его стороне. Невидимые силы бешено слились в воздухе. Разноцветные энергии, словно горящее пламя, на телах шести человек становились все величественнее и изобильнее, ярким светом освещая небо. Зрители вокруг арены, пришедшие посмотреть на поединок, обменивались растерянными взглядами. Никто и не мог подумать, что исход поединка обернется в такую сторону. Шесть святых рыцарей, изначально прибывших понаблюдать за поединком и за короля Чемборда, разбились на две враждебные группы и, судя по всему, собирались сражаться друг с другом. «Уходим! Живо уходим! Плохо дело! Святые рыцари собираются драться!» «Если исчезнет защита магического барьера, избытки энергии могут всех нас легко разнести на куски. Ну-ка, живо все уходим!» «Боги мне в свидетели! Да как такое могло произойти?» Десятки тысяч зрителей трепетали, как будто встречали конец света, особенно те, кто находился ближе всего к арене. Некоторые более слабые люди застыли на месте, словно собаки, увидавшие монстра. От сильного давления, исходившего от шестерых рыцарей, у людей ноги становились ватными, и они беспомощно падали на землю. Народ в панике бросился убегать, как сумасшедший. Даже крупная аристократия из VIP-зоны под тщательной охраной быстро покидала свои места, потому что если шесть святых рыцарей начнут сражение, то они первыми попадут под удар. Среди всей толпы остались только магическая повозка святой церкви и охранявшие ее черные рыцари. Они все время молчали и нисколько не пришли в смятение. «Ха, прекрасно! Вот уж не думал, что так быстро начнется новая потасовка!» Стоявший на боевой арене лучший певец империи Матерацци не поддался создавшемуся хаосу. Он медленно осушил прекрасное вино из золотой чаши. Усы все еще были влажными от ароматного вина. Он как будто и не ощущал ужасной атмосферы вокруг шестерых людей. Он помахал золотым веером, раздался чистый вибрирующий звук. Голубое сияние разлилось по арене. Ранее исчезнувший водный магический барьер семи звезд, потолок из водяной завесы, снова появился и целиком покрыл арену. Теперь бешено мчавшаяся прочь толпа, еще не оправившись от испуга, остановилась. Люди обернулись и сосредоточенно смотрели на арену. В их глазах мелькнул безумный блеск. Если шесть святых рыцарей действительно начнут сражаться, это будет необыкновенный, потрясающий бой. А что касается зрителей, то для них это был удобный случай понаблюдать с близкого расстояния за легендарным сражением, которое вряд ли еще когда-нибудь увидишь в Империи. «Ты смел, третий рыцарь, но не вынуждай меня применять силу». В глазах под маской второго убийственного рыцаря замелькала жестокость и безумие. «Третий рыцарь, не забывай, что вы втроем нам не соперники». Четвертый рыцарь огромного меча пренебрежительно посмотрел на стоящих перед ним трех его товарищей. Он явно стремился их спровоцировать. «Ну, чтобы узнать, соперники или нет, нужно сначала их испытать». Теперь, поняв все звенья, лицо третьего рыцаря воздаяния уже не выражало сомнения и злости. Наоборот, он стал спокойным. Он нисколько не поменял своего решения. Стоящие рядом шестой сияющий рыцарь и восьмой облачный рыцарь приняли серьезный вид, твердо придерживаясь своего первоначального выбора. «Последнее предупреждение. Я не хочу с вами драться, не вынуждайте меня. Иначе десятки тысяч людей увидят, как святые рыцари Ордена Империи опозорятся из-за вас троих». Второй убийственный рыцарь медленно сжал кулаки. Огненная энергия вокруг его тела уже достигла предела. Третий рыцарь воздаяния оставался равнодушным. Уголки рта разошлись в язвительной улыбке. «Возможно, святые рыцари опозорятся, но уж точно не из-за моего выбора». Нашла коса на камень. Атмосфера накалилась, и вот-вот должно было начаться сражение. Как в это время... Ха, могу я кое-что сказать? Наблюдая за тем, как вот-вот разразится битва, все это время молчавший Сун Фэй неожиданно закашлял и привлек внимание людей. Дождался, пока все посмотрят, и только тогда выступил вперед, потер подбородок, неожиданно похлопал по плечу, как старого друга третьего рыцаря воздаяния, и сказал со смехом. «Господин рыцарь, ты строишь из себя такого моднявого типа, что забрал себе все мои лавры». Третий рыцарь воздаяния кристально чистым взглядом посмотрел на Сун Фэя. Его лицо выражало недоумение и озадаченность. «А, ты не понял значения слова «моднявый»? Ну, это слово с положительной окраской. Если толковать на языке материка, то это то же самое, что «выделяющийся», «привлекательный». «Если святые рыцари Ордена будут сражаться насмерть под пристальным вниманием народа, то для Империи это плохие новости. Поэтому, братец-рыцарь, позволь мне самому решить проблему». Услышав, что сказал Сун Фэй, все остолбенели. «Ты решишь?» Первым отреагировал третий рыцарь воздаяния. Он обернулся и посмотрел в глаза Сунфэю. Его лицо было серьезным. «Ну, конечно же, решу». Говоря это, Сунфэй сделал еще несколько шагов вперед, встав посередине между шестью людьми. Он стоял лицом ко второму убийственному рыцарю и его товарищам. Он был спокоен и нисколько не боялся. «А ты...» Шестой сияющий рыцарь и восьмой облачный рыцарь видели, что Сунфэй не обращал внимания на их озабоченность и мгновенную тревогу. Третий рыцарь воздаяния покачал головой и вместе с двумя товарищами медленно подошел к краю арены. Они пристально смотрели и хотели узнать, каким образом выйдет из тяжелого положения король Чемборда. «Ладно, раз так говоришь, значит, ты по своей воле хочешь сесть в тюрьму и быть привлеченным к суду?» — сказал второй убийственный рыцарь. Он смотрел на Сунфэя и говорил на одном дыхании. Он нисколько не ставил во внимание стоящего перед ним 18-летнего юношу. Хотя до этого юноша и победил седьмого рыцаря, это еще не означало, что он сможет уйти от давления трех святых рыцарей. «Ха, да пошел ты со своим судом!» — сказал Сунфэй и неожиданно атаковал кулаком. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.